Преподобный Моисей. Годы жизни 1782-1862. Преподобный Моисей, в миру Тимофей Иванович Путилов, родился в благочестивой купеческой семье в городе Борисоглебске Ярославской губернии. В 1805-1811 годах был послушником Саровской пустыни и Свенского монастыря. В 1811-1821 годах жил среди пустынников Рославльских лесов Смоленской губернии, где был пострижен в монашество с именем Моисей. В 1821 году епископом Калужским Филаретом был призван в Оптину пустынь для устройства при ней Иоанна Предтеченского скита. 22 декабря 1822 года посвящен в иеродиакона, а 25 декабря в иеромонаха с поставлением братским духовником. В 1826 году иеромонах Моисей был назначен настоятелем Оптиной пустыни. Возведение в сан архимандрита состоялось в 1853 году. В настоятельство преподобного Моисея зародилось оптинское старчество. Был приглашен старец Лев, назначен духовником старец Макарий. Число братства значительно выросло, также монастырь расцвел внешним благолепием, была собрана богатейшая библиотека, развернуто книгоиздание. 37 лет продолжалось настоятельство преподобного Моисея. Современники говорили о нем: это был муж дела, а не словес самохвальных.